У Джусун прошло время, отведенное отцом для подготовки презентации. Все эти дни она с головой ушла в работу, запасшись тонной кофе, без сахара, без молока, и целой коробкой любимых пирожных с заварным кремом. Как и учили в университете, Джу, закусив язык, добросовестно просчитывала возможные риски, составляла бизнес-план, считала бюджет, выбирала юридическое обеспечение будущей компании и конструировала из элементов системы налогообложения. Как известно, любые гениальные идеи рождаются с вопроса «а что если?», и чем более они гениальны, тем проще уместить их в одно-два предложения на клочке бумаги. Идея, озвученная господином Юном, была именно такая, простая, интуитивно понятная. Джу оставалось удивляться, почему она не посетила кого-нибудь иного. Но был и другой факт. Любые идеи, даже самые гениальные, очень часто лежат на поверхности. В случае с данной, так оно и было. И витают в пространстве. Джу вовсю верила, что любая идея – плод коллективного разума, сгусток оптимального приложения усилий. Одно и то же может прийти в голову многим одновременно. Другой вопрос – как реализовывать? Ведь между идеей и реализацией порой целая пропасть. И именно поэтому Джу столько времени провела за расчетами и планированием. Отец и советы в целом не допускали халатности в презентации любого кандидата. Родная дочь – не исключение. С другой стороны, возможно, кто-то, кому аналогичная мысль также пришла в голову. Не исключено, что невидимый конкурент уже наступает на пятки, готовя альтернативный проект на ту же тему. А, как известно, кто первый встал, того и тапки. Все выглядело более чем оптимистично. На первый взгляд, цифры даже после многочисленных проверок различными методами бились. Риски превосходно управлялись и были осознанными, но имелся существенный барьер, из-за которого Джу сгрызла себе все ногти, и как обойти его, она не знала. Ворочая по шестому кругу одну и ту же невеселую мысль, Джу сидела в приемной и держала в руке заветную флешку с материалами сегодняшней презентации. Сидела не одна, вокруг было полно таких же соискателей средств от бизнес-ангелов. Она хоть и носила фамилию Сун, презентовала свои идеи на общих началах и за решение совета конкурировала тоже, как все. Народ приемный заметно нервничал, здесь собралась в основном молодежь, многие впервые рассчитывали запустить реальный стартап. Хотя присутствовали и другие, те, кто на предпринимательстве собаку съел. Например, господина Цзиньяна Джу, помнил еще с малых лет. Сегодняшний его проект, связанный с использованием экологичных источников энергии, был далеко не первым. Кстати, чуть не единственное модное веяние, которое с одинаковым энтузиазмом поддерживается и здесь, и на материке, в столице. Вели себя предприниматели тоже по-разному. Кто-то нервничал, покачиваясь маятником взад-вперед, кто-то, закрыв глаза, слушал музыку, отгородившись от остальных наушниками. Кто-то сидел неподвижно, а кто-то, как сама Джу, грыз ногти. Дверь большого зала распахнулась. Склонив голову в приемную, вышел молодой человек. Джу припомнила, с какой уверенностью этот парень заходил на собственную презентацию. Сейчас от того позитива не осталось и следа, а на табло соискателей финансирования напротив его фамилии появился красный крестик. Он получил отказ. Стоило ему выйти из зала, как лицо перекосило, на глазах проявились слезы, губы задрожали. Неудачник с яростью бросил папку на пол и принялся топтать. В стороны полетели листы с таблицами и графиками. Господин Цзиянь со вздохом пересел, прочие потупили взгляд. Джу не любил наблюдать чужую слабость и прикрыла глаза. Своих проблем хватает, к чему лишний раз портить себе нервы наблюдением за чужими. «Госпожа Сун, ваша очередь», — пропела секретарша. Джу мысленно досчитала до трех, успокоилась и поднялась. «Удачи», — хмыкнул, будто из другой реальности, голос Цзияна. Фамилия парня на информационном табло потухла, ее имя загорелось ярче. Джу вышла в кабинет, где сидели люди, которые прямо сейчас будут решать ее судьбу. Как происходили защиты, она видела не раз, когда была младше. Ей нравилось слушать талантливых людей, выдвигавших порой самые необычные гипотезы. Тогда она мечтала, что однажды окажется на их месте, и вот этот момент настал. В большом зале пахло хвойным ароматизатором. Освещение было приглушено, столы голосующих членов комиссии стояли по кругу. Замыкал его экран для проведения презентации. Все листали ее распечатки. На саму Джу поначалу никто не обратил внимания. «Представьтесь!» — это был голос отца. «Джу Сун, Гонконг. Тема — финансовая конвертация». Снова зашуршали листы. Дополнительных вопросов не последовало. «Значит, можно начинать». Она подошла к монитору, вставила в разъем флешку, взяла с подставки пульт. «Можете начинать». В углу монитора активизировался таймер обратного отсчета. Почему-то именно в этот момент Джу отчетливо поняла, что она совершенно одна в этой несовершенной жизни. Осознание парадоксальным образом придало сил. Теперь ее голос не дрожал, она говорила уверенно, с нужным напором, производя именно то впечатление, о котором раньше можно было бы только мечтать. «Представляю вашему вниманию проект». Джу рассказала все, даже лучше, чем могла представить. Со время презентации голосующие ни разу не перебили. Молчали, периодически переводя взгляды с экрана на бумаги и обратно. Вопросов не было. «Благодарю», — остановил ее господин Сун. «Нам достаточно информации». «Я готов ответить на любые вопросы». «Вопросов нет». После некоторой паузы уронил отец. Джу затаил дыхание. Она не знала, чего ждать. Отсутствие вопросов тревожило. Это либо очень хорошо, либо очень плохо. И тот самый барьер, о котором споткнулась она в анализах, не мог пройти мимо внимания этих монстров бизнеса. «Вопросов нет. План великолепен». Господин Сун закрыл папку с материалами. У Джу по телу словно электрический ток пробежал. «Не ослышалось, чтобы отец вот так...» Лицо вспыхнуло. «Госпожа Сун», — неожиданно заговорил один из голосующих, высокий чин службы безопасности в корпорации отца. «А как давно вы знакомы с Юном?»